Глава 13. Вероника. Я никогда не любила бегать, да и своей максимальной скоростью не могла похвастаться. Но думаю, тому, как резко я выбежала из раздевалки, а затем из универа, мог бы позавидовать каждый спринтер. Я неслась, словно от огня, не задумываясь ни о чем, кроме желания оказаться как можно дальше от Мэтта. Болела ли у меня нога при беге? Видел ли меня кто-то в университете? Что за погода царила на улице? И как я поймала такси? Всего этого я толком не помню. Дорога до дома прошла в калейдоскопе картинок из душа и неунимающихся эмоций, что спровоцировало во мне Уокер. Его манящий запах, голос, горячее дыхание сводили с ума, а полуобнажённое тело, прижимающее к стене, пропустило меня сквозь такой спектр ощущений, что я до сих пор подрагиваю и не могу связать мысли воедино. Единственное, что громко и четко, словно набатом гудит в голове, это его слова. «Нравишься ты мне очень, Вероника». Я не хочу их слышать. Не хочу вспоминать, как он произнес мне их, глядя прямо в глаза. Уверена, без колебаний. Абсолютно не смущаясь факта, что у меня есть парень, и что еще вчера он встречался с моей лучшей подругой. В этом все Уокеры. Что Алекс, что Мэтт. Им обоим плевать на всех, кроме себя и своих желаний. И желание его твердое, как железо, и, мать его, слишком большое. Мне повезло не только ощутить в полной мере, но в конце увидеть его собственными глазами. Как я теперь сотру этот внушительный кадр из памяти? Как? Боюсь, он не только днем перед глазами будет стоять, но и по ночам во снах меня будет мучить. Не потому, что я членов голых не видела, а потому, что это член Уокера. Как выяснилось, с первого дня нашего знакомства я реагирую на любые его действия и слова чересчур неадекватно, а находясь рядом с ним, становлюсь вторым Стивом. К слову, именно к Райту я и решила поехать, как только поняла, что оставаться дома для меня невыносимо. В четырех стенах никак не удавалось отвлечься от мыслей о недоступной близости с Мэттом. А ехать к Лане, чтобы опять весь вечер говорить о нем, меньше, чего мне хотелось бы. Знаю, подруга ждет, не дождется моего приезда или звонка. Однако ей придется помучиться до завтра. Я морально не готова сейчас сообщать ей, что мой разговор с Уокером прошел безрезультатно. А также не готова поведать ей о ситуации на лекции и о том, что произошло между нами в раздевалке. Да, теперь уж я точно все расскажу Алане. И плевать, если она не поверит. Я все равно расскажу, потому что не хочу от нее скрывать подобные инциденты. Она должна знать. Просто расскажу обо всем завтра с утра, на свежую голову. А сегодня больше не хочу ни говорить, ни думать об Уокере. Хватит. У меня явная передозировка его в крови. И это нужно исправлять. Срочно. Приняв душ и переодевшись, я позвонила Стиву, чтобы предупредить, что скоро к нему приеду. Правда, мое «скоро приеду» вылилось в почти 2 часа, половину из которых я простояла в пробках, а вторую прождала заказ в любимой пиццерии, не додумавшись заказать пиццу заранее. Обычно ее готовят быстро, но сегодня же пятница, а значит, весь Спрингфилд выбрался из дома в центр. Вот и результат. Трафик на дорогах ненормальный, рестораны и кафе переполнены, работники зашиваются, а на улицах везде шум и гам. Когда-то я любила всю эту пятничную движуху. Вместе с Аланой мы тусовались каждый уикенд, зависали в самых популярных клубах города. Веселились, выпивали и танцевали до самого рассвета. Мы реально были сумасшедшими. Сейчас даже поражаюсь, как нам хватало сил и здоровья так зажигать каждые выходные. Сейчас не уверена, что осилила бы оттанцевать хоть половину ночи, особенно после такого длинного и непростого дня. Мне хочется завалиться на диванчик, наесться пиццы до отвала и спокойно провести вечер с другом, перед которым еще предстоит извиниться. «Привет. Впустишь провинившуюся?» Состроив невинную гримасу, спрашиваю я. Я стою у квартиры Стива с огромной коробкой пиццы в руках. Один невероятный запах, который вполне способен загладить мою сегодняшнюю оплошность. Однако Райт не торопится отвечать утвердительно, заставляя стоять меня на пороге. «Пожалуйста, прости за то, что сегодня подставила тебя. Я совсем не хотела этого». Виновато склоняю голову на бок. «Ругаться на меня больше не будешь?» Он сжимает веки в испытывающем прищуре. «Не буду. А целоваться ли лезть?» Я срываюсь на смех. «Даже если умолять меня начнешь. Заметив на губах Стива дружелюбную улыбку, я вхожу в его просторную студию, оформленную в минималистическом стиле. Комната выполнена в светло-серых тонах, в отделке интерьера преобладают натуральные материалы. Потрясающий вид из окна выходит на центральную площадь, и самое поразительное, здесь царит безупречная чистота. Постель гладко застелена, на рабочем столе идеальный порядок, полы сверкают, кухня блестит, а на поверхностях ни одной крошки или пылинки невозможно найти, сколько ни старайся. Ничего себе, да ты тут еще чистюля. Скорее педант. Ну да, как я это раньше не поняла. Идеально выглаженные рубашечки, идеально чистые ботинки, идеально уложенные волосы и идеально чистая квартира. Теперь мне будет стыдно приводить тебя к себе в комнату. После твоих хором мне кажется, что я свинья. Усмехаюсь я, а затем в самом деле чуть не хрюкаю от удовольствия. Обалдеть! Это что еще за коллекция такая? Я подхожу ближе к огромному стеллажу, где за отполированными стеклами красуется пара десятков бутылок с виски, которые в обычных продуктовых магазинах вряд ли возможно увидеть. Это что-то вроде моего хобби. Хобби? Ты алкоголик, что ли? Нет. Конечно, не алкоголик, посмеивается Стив. Я не пью их, я только коллекционирую самые старые и редчайшие сорта в виски. А в чем смысл? Хмурюсь я, и Райт делает то же, явно не понимая суть моего вопроса. В чем смысл тратить деньги на покупку отменного виски, чтобы оно потом просто пылилось на полке? Оно же явно все не из дешевых. Да, ты права, не из дешевых. Но смысл в том, что разлив каждой из этих бутылок происходил задолго до нашего с тобой рождения, а некоторые разливались в года важных исторических событий. Например, вот это. Он указывает на бутылку, отделанную драгоценными металлами. Разлив этого виски происходил в 53-м году в прошлом веке в честь коронации королевы Виктории. Выпуск был прекращен в 2003 году. Сегодняшний мировой запас этого виски — всего 250 бутылок стоимостью 10 тысяч долларов каждая. Разве не круто, что одна из них есть у меня? Круто — не то слово. Но еще более крутая у него цена. 10 тысяч долларов? Одна бутылка? Едва не роняю пиццу из рук. Да. Ты купил бутылку за 200 тысяч долларов и поставил ее в шкафчик? Я купил больше одной бутылки, как ты видишь. И все они стоят десятки тысяч? Все. С ума сойти. А потом еще нас, девушек, упрекают в том, что мы тратим слишком много денег на сумочки и одежду. Изумленно заключаю я и опускаю коробку с пиццей на высокую столешницу. У каждого свои развлечения, пожимает плечами Стив. Это точно. Но ты как-то неправильно развлекаешься. Почему? Ты пробовал на вкус хоть что-то из того, что купил? Нет. Ну вот тебе и ответ. Разве тебе никогда не было интересно узнать, каково это — смаковать во рту то, что производилось во времена коронации королевы Виктории и... Что там у тебя еще есть? Было. Но открывать бутылку ради себя одного не хотелось. Как и пить в одиночестве тоже. Как понять в одиночестве? Неужели не нашлось ни одного человека, что согласился бы распить с тобой столь редкий виски? Не нашлось. Семья не в курсе, что я коллекционирую. Родители не поняли бы, если бы узнали, на что я трачу столько денег. А друзей, как ты сама знаешь, у меня нет. Не было. Но теперь у тебя есть я. Если ты когда-нибудь захочешь попробовать, знай, я тебя одного не оставлю. Наконец скидываю с себя пальто, мою руки и начинаю хозяйничать на его стерильной кухне. «Так, может быть, сегодня и попробуем?» Недолго помолчав, предлагает Стив, но я отвечаю не сразу, отвлекаясь на вибрацию телефона. Вытаскиваю айфон из кармана пальто и устало выдыхаю. Опять Алана звонит. Не хочу с ней разговаривать. А точнее, не хочу опять пережевывать сегодняшний день, слышать ее беспричинные слезы и думать о Мэтте. Все это подождет до завтра. Сегодня Уокера и всех вопросов, связанных с ним, для меня больше нет. И пусть Алана простит меня за это. Я приехала к Стиву отвлечься, и я сделаю это любыми способами. Дождавшись, когда вибрация прекратится, я пишу Алане короткое сообщение о том, что уже легла спать, и приеду к ней завтра. А затем переключаю iPhone на полностью беззвучный режим и с улыбкой обращаюсь к Райту. «Говори, где у тебя тут бокалы?»